Глава 35. Валентин сидел на страже, и она позволила ему рассказывать свои истории, дожидаясь, когда вся команда успокоится и заснет. Лишь ночью в полной тишине она сама задала вопрос. «Не мог бы ты принести мне немного мяса?» «Тебе нельзя мясо, извини», — ответил он. «У тебя особое меню». Однако в его голосе сквозило сомнение. Шея, опустив голову, готовилась к следующей сцене. Бесподобный однажды научил ее, как использовать луковый сок. Вполне достаточно пропитать им край одежды, чтобы вызвать слезы. А когда она спросила, почему она просто не может вспомнить нечто печальное, одно воспоминание о матери могло заставить ее рыдать. Он улыбнулся и сказал: «Ах, но ты же должна быть в состоянии так же быстро прекратить плакать». «Неважно. На барке достаточно темно, чтобы она просто изобразила плач». Ее плечи задрожали, когда она, всхлипнув, сказала: «Каждый день ты даешь мне только черную отраву, а потом смотришь и смеешься». Его лица она не видела, но услышала беспокойство в его голосе. «Никто не смеется, тем более я. От такой похлебки, ну, тебе же самой лучше, я уверен». «Откуда ты знаешь, что мне лучше, если никто из вас не ест ее?» Она решила нащупать его слабое место. «Мне не позволено даже попробовать домашнюю пищу и вспоминать о моей семье». Она бросилась на пол. «Никогда никакого ощущения до доброжелательности. Вот что ты ел сегодня?» «Гусятину», — прошептал он. Тогда не было смысла просить объедки. Она изобразила горькие рыдания. «Но там еще кролик остался», — добавил он, — «со вчерашнего дня». Он явно боялся, и она не посмела пока давить на него слишком сильно. «Я понимаю, что это опасно для тебя», — сказала она. «Но мне больше некого попросить. Никто здесь не знает меня так близко, как ты». Именно для такого момента она сохранила одну историю. «Когда я была маленькой, то охотилась на кроликов с соколом. В восточных болотах, там, где небо и земля сливались воедино. В том огромном мире нас было только двое маленьких птенцов. И я могла отпустить ту птицу и наблюдать, как она поднимается в небо, уменьшаясь. И тогда я оставалась почти одна. Моя соколиха умела падать, как камень, и я падала вместе с ней, отрываясь от нее в полете». Она выдержала трагическую паузу. «Нужно только давать птице попробовать то, что они ловят. Тогда соколиха никогда не узнает, что не нуждается в тебе. Я всегда делилась с ней добычей. Немного для нее, немного для себя. Даже птица в клетке заслуживает поощрения». Когда он вернулся, то принес завернутый в платок кусок мяса. И Шей с легким чувством вины почувствовала вкус власти. Простыми словами, она заставила кого-то сделать то, что ей хотелось. Но парень не сразу передал сверток. Сначала он подсел поближе, сбоку от клетки, молча взял ее за руку и сунул ее в свои штаны, где уже отвердела его восставшая плоть. И лишь потом просунул в клетку, завернутое в платок, угощение и сказал: «Расскажи мне еще о том соколе». Позже, покончив с его желаниями, Шей разделила мясо на две части. Она съела свою долю без удовольствия, а вторую положила на крышу клетки. Если она сможет поддерживать связь с диваной, то птица сыграет роль указателя ее местоположения. Бесподобный сможет узнать дивану, она не сомневалась. Труппа частенько собиралась по утрам на крыше театра, где дивана надменным стражем парила над их головами, и Шей всегда поясняла им, чем отличается ее стиль полета. В ожидании диваны она упорно бодрствовала, но все вокруг точно сговорилось усыпить ее. Легкое покачивание лодки и теплый ночной воздух убаюкивали, как в колыбели. Пробудившись, она обнаружила, что оставленное мясо привлекло только мух. На той неделе Валентин каждую ночь повторял их жалкую сделку. Шей бездумно удовлетворяла его, а потом оставляла половину мяса на крыше клетки. Никаких признаков диваны. Однажды, правда, обнаглевшая водяная крыса, подергивая носом, взбежала по рейкам наверх и одним махом проглотила угощение. Они выступали где-то на окраине Колчестера, или, может, это произошло в Сент-Олбансе. Из-за черной похлебки дни Шей так давно сливались друг с другом, что она понятия не имела, долго ли живет в плену. Но где бы они ни выступали, то местечко уже было достаточно близко к Лондону, и она могла бы поклясться, что уловила запах столичного дыма. Собравшаяся на ее представление толпа зрителей могла бы заполнить десяток залов театра Блэкфрайерс, и от них точно жар исходили волны нищеты и нужды. Их вопросы заставили ее задуматься о множестве потерянных сыновей. Она представляла, как они умирали в чужой земле, сотню дней добирались туда и через несколько мгновений умирали. Она видела, как нищие парни просили подаяния на улицах Лондона, как темные личности уводили в темные комнаты девушек, выходивших оттуда с погасшими, как свечи, глазами. Все эти провинциальные городки испытывали жуткие потери. Она приобщилась к их страданиям, позволив им смешаться с собственными душевными страданиями. Она пела колыбельные детские песни, щебетала и ухала совой, продолжала говорить снова и снова: «Он вернется, она здорова и любима». А когда уже собственная ложь становилась невыносимой, то ее вдруг захлестывала таинственная волна, и она поднималась в трансе, пела и кричала, но потом начисто обо всем забывала. В сумеречном, отраженном от воды свете Валентин лежал, обнажившись, как кролик, готовый к котлу. Шей стала настолько искусной, что ему хватило двух десятков поглаживаний для удовлетворения пылавшей страсти. А Шей спокойно наблюдала за небесами. Потом, вытершись, он вытащил из сумки очередной сверток. «Сегодня угощение от жареной свиньи». Полупрозрачный пакет пропитался жиром, и от него исходил такой аппетитный аромат, что Шей испугалась, не разбудит ли он остальную команду. Она выждала около четверти часа, дыхание Валентина замедлилось до тихого сопения и выдержала еще столько же в качестве меры предосторожности. А потом она поднялась и положила мясо вокруг защелки клетки. Задремав, она чуть не пропустила прибытие диваны. Встрепенулась, лишь услышав скрежет когтей по крыше. Она прижала лицо к рейкам и посмотрела вверх. Диванов скинула голову. Она отливала сине-зеленым светом, как холодное пламя, и даже в лунном освещении ее клюв блестел от жира. Один коготь крепко сжал оставшееся мясо, и, оторвав очередной кусок, она быстро проглотила его. Птица испускала подобное светлячкам сияние. Чем же ее намазали? «Умница!» — прошептала Шей. Пока что ей хватало вида питавшейся птицы. Дивана раз за разом отрывала куски мяса и глотала их. Отрывала, глотала и начинала снова. Черные глаза выискивали слабые отцветы во мраке ночи. Шей разговаривала с ней, опустив взгляд. «Они здесь поблизости, девочка? А бесподобный с ними? Это они покрасили тебя?» Она протянула руку сквозь рейки, но Дивана не обращала на нее внимания. Только доев мясо, птица спрыгнула вниз, опустившись на предплечье Шей. Теперь Шей могла хорошенько разглядеть ее. Фосфорифицирующим составом очертили ее клюв, головку и крылья. Им же посверкивали ее когти. Работу проделали очень аккуратно, избегая маховых перьев, но подчеркивая плавные очертания птичьего тела. Дивана засияла чистым светом, приведя в порядок хвостовое перо. Дважды она слегка неуклюже переместилась по руке Шей, оставив за собой легкие кровавые проколы. Шей не сразу догадалась, что ее беспокоит. К птичьей лапке привязали клочок темной бумаги. Шей отвязала и развернула его. «Я спасу тебя!» Больше ничего. На другой стороне пусто. Дивана начала сгибать когти, и Шей, зная ее привычки, поняла, что птица вот-вот взлетит. Перечитав записку, она усиленно размышляла. Никаких чернил, но есть одна задумка. В своем воображении она снова представила бумажных драконов, взлетавших когда-то с крыши Блэкфрайерса. Наконец она проколола себе кончик пальца о клюв Диваны. «Прости, девочка», — сказала она, выжав из пальца капли крови. И Дивана искоса взглянула на них с профессиональным интересом. Окунув кончик ногтя в кровь, она вывела на бумаге несколько букв. «Змеи». Буквы стали тоньше и она вновь смочила ноготь кровью. «Небо! Поймут ли ее идею?» Она погладила головку дивана, и мысли о том, что совсем недавно эта птица могла сидеть на руке бесподобного, согрели ее, как глоток бренди. Дивана расправила крылья, неожиданно мощные, и ушей осталось всего несколько мгновений, чтобы устроить сцену. Она пнула Валентина и встала, выпрямив руку, а дивана подняла в сторону 3 фута светящегося крыла, как призрачный ангел. Парень застыл в изумлении. Шей подняла руку, а дивана взлетела и исчезла, сделав 3 мощных взмаха. Шей подождала, пока парень придет в себя и взглянет на нее, а затем произнесла внушительным, новым даже для нее голосом: «Они уже близко». Переполох. В считанные минуты на камбусе собрались командиры. В команде начались яростные споры. Этому способствовало то, что история Валентина с каждым пересказом становилась все более безумной и жуткой. В клетке возникла призрачная птица с глазами, горящими как угли, и длинными, как ножи, когтями. Она заговорила с Шей. Недвижимая и тихая, как выпавший снег, и великолепная, как буревестник. А в небе над баркой, как отсвет любым скептикам, кружила дивана, подобная небесной часовой стрелке, далеко за пределами досягаемости полета стрелы. В считанные минуты Шей перенесли с барки на повозку, и компания командиров покатила на север, по пути меняя команды охранников и не останавливаясь в течение 12 часов. От лошадей валил пар, как от кипящих чайников. Когда клетку опять вернули на барку, экипаж старался избегать ее, но величина судна не оставляла им такого выбора. Если они протискивались мимо клетки, она поднимала голову к небу и начинала голосить. Помимо призывных птичьих кличей, исполняла и старинные племенные мелодии. Языческие песнопения перекликались с тревожными криками и карканьем, которые разрывали ей горло. На следующую ночь, чисто вытерев руку, она прошептала Валентину: «Ты мне нравишься, поэтому заранее предупреждаю тебя. Когда они появятся, то заберут ваши глаза». Пьянящее, как первый глоток вина, ощущение власти слов, порождающих страх в человеке. «Когда кто появится?» «Она заперта в клетке. Он на свободе. Однако...» «Птицы, когда я призову их, они начнут с глаз. Тогда закрой голову и спрячься в трюме». Под палубой везли грузы. Там едва хватило бы места и для мышей. 2 дня непрерывного путешествия, но как только они замедляли ход, дивана возвращалась и кружила над ними. Командиры следили за ней, сгрудившись в низине между пологих холмов, что раскинулись, как смятые простыни, омываемые небесным сиянием, несравнимым по древности с заревом лондонских закатов. Шей стала вести себя послушно. Она попросила одного из шпагоглотателей побрить ей голову, а затем втирала в кожу головы льняное масло, чтобы очертания ее татуировки проявились во всей красе. Она показала реквизиторам, как надо ее освещать, чтобы добиться впечатляющего блеска. Дощатый пол сплошь покрыли турецкими коврами, чтобы она могла ходить босиком. «Сегодня вечером мне не нужно вашего объявления», — заявила она Джаггеру. «Позвольте мне показать вам новое представление». Прямо перед ним она переоделась в птичье платье, посмеиваясь над его изумленным взглядом. Когда она вышла на освещенную площадку, один лишь ее взгляд заглушил шум толпы. Сначала никаких слов. Уроки бесподобного. Держи их в напряжении. Тишина стала полнейшей. Тьма кромешной. Она не придумывала сценария, но любые ее слова вызовут бурю чувств. Неважно, что она сама не видела воздействия своих слов. «Я быстрее самой смерти», — с какой-то отстраненностью она услышала собственный голос. «Сельские провинциалы». Люди сразу начали креститься и бормотать молитвы. «Так быстро, что вижу будущее», — наклон головы, подсмотренный у дивана. «Вы, 3-й ряд, в синей шляпе». Она сверлила его взглядом, пока он не отвернулся. «Она знает, что вы сделали, но прощения не будет. Вы понимаете?» Он кивнул, смущенное движение деревенского увольня. «Вы не будете прощены, но вас еще можно спасти». Он кивнул так резко, что с головы свалилась шляпа, и забормотал, словно заученный катехизис. «Спасибо вам, спасибо, спасибо». Она продолжала игру. «Первый ряд. Блондинка с косами. Вы недавно потеряли близкого человека. Не надо особой прозорливости для такого утверждения в этих краях, где люди дохли как крысы и их хоронили в общих могилах». Но девушка ахнула и прижала руку к животу. Одежда висела на ней, как на вешалке, и шея осенила. Она положила голову девушке на колени и сказала: «Вы потеряли ребенка». Девушка выглядела потрясенной, и в ее голосе прорывались всхлипы. «Да, мальчика. Майкла», — еле слышно произнесла она, и когда Шей повторила имя перед зрителями, все ахнули. «Малыш Майкл». Она опустилась на колени и взяла девушку за руки. Ей нужно было узнать, был ли он мертворожденным или прожил несколько недель. «Удалось ли ему увидеть дневной свет?» — неуверенно спросила она. Девушка вздрогнула и сжалась. «Нет, родился мертвым. Что же я сделала не так?» Вот и момент для ритуала мурмурации. На сцене и в постели. Нельзя позволить чувствам так просто завладеть умом. Даже хаос имеет особый свод правил. Шей подняла голову девушки и быстро, так, чтобы услышала только она, прошептала: «Вы все делали правильно. Все правильно». Она откинула назад голову и заверещала, как сипуха. Давненько она не исполняла такой песни, но все вышло хорошо. Короткий вопросительный клич, а затем длинный отклик. «Хо-ху! Хо-ху-ху-хо!» — проухала она по-совиному. Она обращалась к публике, но смотрела на девушку. «Когда вы услышите следующий призыв, это будет голос Майкла. Хо-ху! Ху-хо-ху! Вы слышите?» Девушка кивнула. «Дети, так и не увидевшие дневного света, становятся ночными птицами, лесными заверушками, соловьями, сипухами и козадоями. Он всегда будет рядом и всегда будет говорить с тобой». Девушка захлебнулась благодарностью и схватила за руку своего спутника. Потребовался всего час. Зрители слушали в изумлении. Она руководствовалась наставлениями отца. «Ты приручаешь лошадь, но воспитываешь ястреба». Эта публика не имела ничего общего с ястребинами. Она могла приручить их и превратить в свое оружие. Она могла вооружить их посланием, и они будут распространять его, когда Кокейн уедет отсюда. И есть надежда, что оно дойдет до труппы Блэкфрайерс. Она возвела глаза к потолку шатра. «Прежде чем я уйду...» По толпе прокатился тихий печальный стон. «Прежде чем уйти, я вознесусь над облаками. Оттуда увижу всю Англию, ее будущее и ее прошлое. Все откроется моему взору, подобно этим обширным полям. Я вижу трудные времена позади нас». Она впервые произносила эти слова. «Вижу голод и наводнение. Вижу наших мертворожденных детей и наши налоги». Ропот согласия пробежал по шатру. «Вижу студеные морозы и долгие зимы». Ее руки раскинулись широко, как крылья. «И я вижу наше будущее». Она издала соколиный крик, прозвучавший на редкость пронзительно для разгоряченной толпы, и провозгласила: «Приближается воинство птиц! Они сияют лунным светом!» Позади нее началось волнение и явно горячий спор между командерами. Прежде чем она смогла заговорить снова, занавес бесцеремонно опустили, скрыв ее от зала. И тогда она закричала: «Птицы с сиянием небесных звезд! Они слетят на землю яростным воинством!» Она вновь издала соколиный клич и скрючила пальцы с острыми ногтями. Руки попытались закрыть занавес. Другие руки цеплялись за нее сзади. Все зрители вскочили на ноги и, вцепившись в занавес, сорвали его, сорвав покровы с застывшей фигуры Шей. Они ослепят тиранов, надсмотрщиков над рабами, землевладельцев и нечестивцев. Она принялась срывать с себя одежду, и тряпочные перья падали, как снег. Все лица теперь внимали ей. Тишина часовни. «Они ослепят и труппу Кокейна!» — воскликнула она, и тогда терпение командиров закончилось. Они потащили Шей назад по сцене, ее пятки стучали по доскам, но она пела своим разрывающим горло голосом. «Как полные луны птицы с небес светят нам! Их коготки цепки, а клювы ослепительно остры! Те птицы воссияют, рассеяв мрак тумана!» И спасут от тягостных уз нашей горькой судьбы. Мы станем птицами по смерти, крылаты мы от рождения. И мы воспарим над печалью земной, в небе наше спасение. Издав последний соколиный крик, она разорвала остатки костюма. Командирам пришлось утаскивать ее под гром аплодисментов. Сборы проводили в страшной спешке. Джаггер сновал повсюду, подгоняя рабочих криками и пинками. Все словно забыли о вежливости предыдущих недель по отношению к Шей. Она болталась поперек скачущей галопом лошади, слева и справа на нее покрикивали конвойные всадники, а затем на барке ее опять заперли в клетку. Они сразу отчалили, хотя половина команды еще не прибыла. Валентину пришлось прыгать на борт уже отходившей от берега барки. Она спросила его, что произошло, но толком не услышала его ответ из-за грохота ящиков и мешков, спешно забрасываемых на палубу. «Нас преследовали. То ли черные стрижи, то ли какая-то неведомая банда. А среди зрителей толкались люди, готовые заплатить за то, чтобы узнать, куда мы идем дальше». Они нашли ее. Они пришли за ней. Связь с бесподобным укрепилась. Пусть она пока тонка, как волосок, но крепка, как паутина. Дивана вернулась в сумерках. Она парила по снижающейся спирали над баркой, едва шевеля крыльями. Шей держала язык за зубами. Не все еще уснули, зато все держали наготове оружие. Птица сейчас была вне досягаемости даже самой дальнобойной стрелы. Но кто знает, что может случиться, если она спустится за угощением. Шей молча наблюдала за ней. Потом в небе появилось что-то еще. Другая птица, возможно. Она светилась, как зеленая земноводная, и Шей не смогла понять, то ли оно огромно, то ли еще далеко, то ли мало и уже близко. Его крылья были отведены назад, как перед смертельным падением на добычу, и его клюв и когти тоже светились. Она смотрела, как оно летело по небу. Ни одна настоящая хищная птица не летала так прямолинейно, но Шей сомневалась, что командирам это было известно. Ее глаза расширились, когда она заметила еще одного летуна. Затем еще много. «Валентин! Валентин, проснись!» Он очнулся в одно мгновение. Она рассмеялась. «Эй, птичье недоразумение! Глянь-ка в небо! Они прилетели!» Было что-то непреклонное в их небесном полете. Вскоре каждый мужчина на барке наблюдал за странными птицами, и Шей заметила, что многие завязали платки над глазами. Валентин, должно быть, предупредил. Настроившись на голос сокола, она направила пронзительный призывный клич прямо в небеса. Дивана тут же отозвалась. Шей не замечала Джаггера, пока клетка не начала сотрясаться. Если бы не решетка, его руки могли бы оторвать ей голову. Она спряталась в глубине. Ее губы слишком сильно дрожали, чтобы нормально повторить призыв. Он схватил ее за плечо. «Что ты им говоришь? Что они говорят?» Она отскочила от него. Внезапно на нее снизошло спокойствие. Что он мог с ней сделать? С непроницаемым равнодушием она ответила ему достаточно громко, чтобы ее услышала вся команда. «Они говорят, что созвали войско и скоро будут атаковать». «Остановите эту чертову барку!» — заорал он, оттащив парня от весел. «Заткните ей рот и уши!» Парень шагнул вперед, а Шей подлетела к решетке. Она издавала надсадные гортанные крики, и он испуганно отпрянул. Подпрыгнув, она нацелила на него свои заточенные ногти. Побеждает в битве не самый сильный, но он несет меньше потерь. Парень приподнялся на локтях, а она прошипела. «Только дотронься до меня, и ты умрешь первым. Я позабочусь об этом». Страх. Он больше боялся Джаггера, но все же этот парень боялся и ее. Отпихнув парня в сторону, Джаггер сам открыл дверцу клетки. Он действовал удивительно ловко. Ее запястье связала веревка, а рот заткнули кляпом. Ни брыкания, ни царапанья не повредили ему. В рот ей запихнули грязную тряпку с тошнотворным запахом сала. После этой ночи Валентина заменили на седого старого моряка. Но как только он вытащил у нее кляп, принеся еду и напитки, она принялась рассказывать ему о предстоящем нападении. Он, однако, вставив в уши затычки, принялся распевать церковные гимны, заглушая ее болтовню. Ладно, пустяки. Всякий раз, когда он прекращал петь, она вновь заводила свою песню, и ему приходилось увеличивать громкость. Снова и снова, пока обитатели ближайших коек не заорали на них, требуя заткнуться. Когда нового охранника наконец утихомирили, она принялась нашептывать ему байки о подвластном ей птичьем войске, о том, как она прикажет ему разорвать весь их цирк на конфетти. Вороны выклюют глаза и одним махом проглотят их. Вороны позаботятся о ваших глазах, ястребы — о ваших глотках, а птицы Феникс сожгут вас огненным дыханием. Шея резко и громко выдохнула и рассмеялась, видя, как ее страж отползал назад по мокрой палубе. «Да-да, спать лучше поближе к воде. Только там будет безопасное местечко». «У нас стрел больше, чем у тебя птиц, малышка», — проворчал моряк. Но той ночью Шей заметила, как он перенес свои вещи на ближнюю к воде койку. Следующий день прошел спокойнее, но слухи по-прежнему носились над водами. Теперь, когда команда не несла вахту, большинство повязывали глаза платками. Шей следила за небесами и всякий раз, услышав крики птиц, отвечала им. Кокейн не мог спрятаться от птиц. Зарядили дожди, они изливались 3, даже 4 дня. Шей каркала вместе с воронами. Теперь половина команды ходила с повязками на глазах, и парни дрались за койки у бортов барки. Разведчики принесли новости, что поблизости рыщут черные стрижи Елизаветы, одаривая монетами всех, кто видел в небе светящихся призрачных птиц. Суматошное бегство камонеров больше не помогало им скрыться. Они остановились на каком-то мрачном северном холме с тощими, как кошки, овцами и соорудили кокейн под штормовым ветром, завывавшим вокруг дощатых стен. Руки хватались за шляпы, и птичьи крики из любого куста заставляли всех припадать к земле. Когда она проходила мимо, парни завязывали глаза платками, что приводило Джаггера в дикую ярость. «Я отхлещу кнутом следующего идиота, завязавшего глаза! Что с вами происходит? Она же, черт побери, маленькая врунья!» В ту ночь прилетели стаи светящихся воздушных змеев. Искрясь на своих орбитах, они сработали как заводные игрушки реальной мурмурации. Команду обуял страх. Джаггер носился по кораблю, призывая гребцов к оружию и обещая кругленькую сумму первому лучнику, сбившему птицу. Они летали слишком далеко для стрел, но теперь Шей беспокоилась, что Дивана может опасно снизиться. Воздушные змеи вынуждали ее лететь ниже, и впервые за несколько дней Шей молчала, спрятавшись в клетке. Это была ошибка. «Лучники, не стреляйте пока!» Джаггер наблюдал за ней. Наблюдал за ней и наблюдал за небом. Он присел на корточки у клетки и спросил. «Не хочешь поболтать сегодня со своей армией? Беспокоишься, что они могут подлететь слишком близко?» «Я беспокоюсь», — ехидно ответила Шей, «что они лишат меня удовольствия самой прикончить вас». Ее слова вызвали у него лишь ухмылку. Он созерцал ее целую вечность, а затем пролаял приказы. «Снова заткните ей рот кляпом и погасите фонари! Лучники, держите луки наготове! Но не стреляйте без моей команды! Первый, кто издаст звук, отправится за борт! Первый стрелок, сбивший птицу, получит золотой!» Воцарилось напряженное молчание. Лишь волны тихо плескались, обтекая нос, под призрачным светом луны. 20 лучников выстроились в два ряда с натянутыми луками и дрожащими в них стрелами. Первый ряд пользовал обычные стрелы, а второй — стрелы с огненными греческими наконечниками. Шей глянула в небо через решетку. Воздушные змеи вершили свои торжественные полеты, но под ними дивана начала снижаться к лодке. С каждым кругом она пролетала все ниже. Шей мычала, пытаясь выплюнуть кляп, и Джаггер зажал ей рот рукой. Он шептал команде: «Рано, парни, пока рано». Дивана не издавала ни звука. Низкий круг достаточно близкий, чтобы увидеть, как ее крылья трепещут на ветру. «Она ведь высматривает мясное угощение», — подумала Шей. «А крыша клетки сегодня пуста». Еще один разворот, и, хвала богу, она резко взмахнула крыльями. Увидела достаточно. Один взмах, второй. Тетивы 20 луков натянуты до предела. Поймут ли ее намерения лучники? Джаггер тихо чертыхнулся и прошептал: «По моей команде на счет три. 1, 2. Три заглушило шипение и свист стрел. Фьють, фьють, фьють. Сначала простые стрелы незримо улетали во тьму, а затем небо осветили огненные стрелы. Белый, как солнечный блик на воде, яркий свет выхватил из мрака белый силуэт диваны. Она набирала высоту, борясь с ветром и быстро взмахивая отведенными назад крыльями. Три стрелы пронеслись мимо нее, но после следующего залпа она забарабанила крыльями по воздуху в такой панике, какой Шей никогда раньше у нее не видела. И вот черная стрела задела птицу где-то между крылом и шеей, вынудив развернуться. Но она резко смахнула ее каким-то совсем человеческим жестом и устремилась ввысь, туда, где огненные стрелы уже не могли достичь ее. Стрелы с шипением попадали в реку, и тогда вновь зажгли фонари. Воздушные змеи остались непоколебимыми в своих полетах. Но погодите, в высоте над ними белел силуэт маленькой птицы. Она сопутствовала им, совершая теперь более широкие круги. Шей выплюнула кляп и треснула кулаком по рейкам клетки. «Видите, они бессмертны, и они никогда ничего не забывают». Следующим вечером птицы не появились. И следующим вечером также. Но камонеры упорно носили повязки на глазах. Они понимали, что налеты повторятся.